My lines are like coke in any city with more grams than Billy drinking Henny with the priest confessed he used to hang in the streets. I'm not a wise guy, but words of wisdom when I'm spitting the cash to stash women on peace. Out of Garitas, Cali to the Ukraine, New York to the Romaine. Mind smash membranes, cold like Austin or Medina insane. It's not a game, it's how you play it when you say it. Crooked ozone, it's national click. Signed, sealed, and approved of this shit. Сейчас Джеймикс, Маста Фрика, Круг и Роузон. Сделай громче, старик, этот музон. Это International Click. Опасный, как зверя клык. Хип-хоп, который имеет вес. Бруклин, Луганск, Рига здесь. Объединенный состав, братьев по духу. Крепкий сплав, стальной речитатив твоему уху. Международные связи ради одной цели. Из нашей фантазии, как мы хотели. Ровно стелим, в системе не верим. Берем все и сразу трио, которое разрушит твой разум. Стиль огня опасен и скоротечный. Настоящий хип-хоп, стоящий, всегда вечный. Как вечный огонь, как вечный двигатель, как календарь, который вы двигаете. И ни одна сила не подвластна это остановить. 3MC и 3 достоинства имеют место быть. Будный сэндфикс в день, море пришел от гудения. Как у Голдзини и Санзини, интернациональные миксы. Мучу, стритфейм заполучу, ни копейки не плачу. Как те наши, что за записи пошляют. Те, кто фрика понимают, хип-хоп прославляют. Вникни в суть, это квартальная муть. Бум-бум, с южного Ковы в Бруклин, через океан путь. Мы наводим мосты, выкидываем понты. In the house, ляпаем хиты. Cool Herc, Grandmaster Flash, это Визор, Теодор. Это киты, брейкбита, turntable, beat jungle. Я фанат этого жанра, дин-дин-дин-дин. Типы хотят от джетлового рэпа, делают слепо популярные. Но без хип-хоп знания, это фигня, это бред. Когда лишён уличного знания, куплет.